Я могу понять, что они довольны, или именно в вашем кресле. Алло, здравствуйте. Да-да. Звонок поступает с компании Vivus. Я только 4 финансы делал в Скане. Меня зовут Алексей Александрович Левичин. Наш разговор записывается. Марина Николаевна, разумеем оказывается. Да-да. У вас был зафиксирован один день просрочки по займу перед компанией Vivus. Оплата у вас срок не поступила. В чем причина? Денежков нету. Угу. Это то есть для вас причина. Хорошо. Сумма на погашение у вас сейчас составляет 5988 рублей, ежемесячный платеж составляет 3165 рублей. Когда будет произведена оплата? Как денежки появятся. Что это означает? А что это может еще означать, кроме того, что означает? Вы сейчас не с друзьями разговариваете. Вам задан четкий вопрос. Я когда вам четкий ответ дала. Абсолютно дату четкий назовите. Ответ. Я не знаю, когда у меня денежки появятся. Когда день, появятся, месяц. Тогда и отдам. То есть от оплаты вы отказываетесь, верно вас понимаю? Когда денежки появятся, тогда и отдам. В таком случае давайте, чтобы маневры вы эти при себе оставили, вы вам выставляете четкое требование сегодня. Ой, прям по телефону, прям вот сейчас требование так и выставляется, да? Оплата с вашей стороны поступает в добровольном порядке, вот вам так, это вот, ясно? Вот в телефонном режиме. Вы такой злой вообще. Чего вы такой злой? Все Съешьте верно. Конфетку, подобреете, может. Хорошо, факт отказа от оплаты с вашей стороны зафиксирован. Ожидайте последствий. Да. Здравствуйте. Звонок из банка «Ренессанс Кредит» Александр Олегович. Могу услышать? Нет. Я представлю встречу Валерия Владимировна, также информирую о записи разговора. Это ваш родственник или знакомый? Можно уточнить? Ну, родственник или знакомый. Тайна нашей частной жизни. Знаете, кем, кто приходится. Я сейчас звоню на личный номер. Александр Олегович, я уточняю, с кем я беседую. Вам знаком этот мужчина или нет? Вы же позвонили, чтобы пообщаться с Александром Олеговичем, но вы его не услышали, поэтому, может быть, стоит положить трубку и перезвонить другой раз, а не задавать беспардонные вопросы. Дополнительные контакты есть у него? Как можно с ним сейчас? Ни в коем случае не скажу. Хорошо, передайте ему тогда, чтобы срочно в течение суток... Сколько платите за эту номер услугу? 8-800-200-10-42. Нет, бесплатно ничего не буду передавать. У него хорошо, в отношении вас нет никаких интересов. Всего доброго. Счастливого До пути. Счастливого пути. Знаете куда? Алло. Можете говорить? Нет. Ваш разговор будет продолжен. Алло, здравствуйте. Говорите. К вам поступил автоматический звонок для уточнения информации. Оставайтесь на линии. Скажите, пожалуйста, Ольга Викторовна, это вы? Да, вы кто? Это компания «Эверест», инспектор Ижакина Инна Владимировна. Ведется запись нашего разговора. Ольга Викторовна, звонок вам поступает по вашей задолженности перед компанией «Саммит». 11 711 рублей 48 копеек на данный момент. 115 дней просрочки. Требование вашего кредитора произвести оплату. Оплата от вас поступает, Ольга Викторовна? Рыжакина, расскажите мне, пожалуйста, как вы могли так низко пасть? Вам просто лесорубы привет передавали. Кто передавал привет? Лесорубы. Помните вашу предыдущую работу, с которой вас уволили за пьянку с лесорубами? За то, что вы на работу не вышли. Ну вот, они вам привет какие? Передавали. Подождите, какие лесорубы? Вы знаете, какие. Какие лесорубы? Вы о чем? Да вы знаете, какие. А что там, вас уже выгнали из общежития или вы там еще живете? Какое общежитие? Вы о чем вообще? А вы откуда звоните? Откуда звоните? Из Москвы, наверное, да? Не из Брянска. А вы откуда? Я с кем вообще общаюсь? Вы общаетесь с подругой ваших лесорубов. Они очень лестно о вас отзывали. Так вы лесоруб? Говорили, я хочу послушать. Говорили, расскажите что мне. Вы были очень хороша. Знаете, в какой роли, помните, да? Что такое хороша? Что такое хороша, а что такое плоха? Ага. А что такое общежитие? Вы так нелепо оправдываетесь, Рыжакина. Не оправдываетесь. А теперь я совершенно ни перед кем, особенно перед вами, не собираюсь оправдываться. У меня презумпция невиновности. Презумпция невиновности. Конечно. А ваш нынешний работодатель знает о вашем образе жизни? Ой, знает. Вы же часто уходите в запой и не выходите на работу. Вот этот бред. Вы чушь такую несете, что мне просто смешно. Вы еще иногда пьяная работаете, я слышала вас. Потому что я работаю практически без выходных, вас ошибаетесь. Да. И поэтому прибухиваете прямо на работе. Так, а теперь мы переходим к вашей задолженности. На чем мне с алкашками и прахмандэ разговаривать, скажите мне, пожалуйста. Поэтому. Вы когда пролечитесь от алкогольной зависимости, вот тогда перезвоните. И мы будем с вами, Рыжакина, разговаривать после вашего излечения. Нет, не с Инной вы общаетесь. Да, а с кем я общаюсь? Вы общаетесь с вашей госпожой, которая передает вам привет от лесорубов из общежития. Так, до свидания, бред и чушь несите. Теперь я хочу узнать хоть какое общежитие. Где вы этот бред собираете? То, из которого вас выгоняет, Рыжакина. Ну, конечно, Общежитие какое? Брянское общежитие. Ну, конечно, да. А какое брянское общежитие, скажите? Из которого вас выгоняют. Какой там дом? Откуда у вас дом? Хватит мечтать. Ваши важные мечты никому не интересны. Кто выгоняет? А куда вы? Куда вы, Рыжакина, ку-ку? Подождите, кто меня выгоняет? Зачем микрофон выключали? Советовались? Или подождите, вы боитесь, что ваш руководитель послушает этот разговор, нет, как вы оправдываетесь? Нет, это не совет, это бред, я хочу просто, я ну, мне конечно, смешно слушать. Именно а поэтому вы оправдываетесь, да? А дальше что? Кто да оправдывается? Да все уже, слова, все. Вы слышали оправдание? Вы сейчас оправдываетесь. Мне смешно это слышать. Отказ зафиксирован. А, парикмахерша, 9 тысяч человек будут знать, что вы алкоголичка. Правильно это с лесорубами, и поэтому проруливали работу. Рыжакина, ай, прахмандовка. Из которой вас уволили за ваши прогулы и алкоголизм. Какое увольнение? Вы о чем? Вы только после разговора со мной не уйдите в запой опять? Да. А то ваш работодатель жалуется постоянно, что вы часто уходите в запой. Прямо сейчас. Вы прямо угадали, прямо сейчас это делается. Вы прямо сейчас уходите в запой? Так поэтому принимаем далее звонки, потому что человек. Вы напьетесь и будете звонить, да? Человек уклоняется от оплаты, бред какой-то несет, я считаю, что вы неадекватная. Ну все, мнение алкоголички кому-то интересно, как будто. Я не знаю, где вы берете данную информацию. Конечно, да вы же прохватились уже на весь Брянск. До свидания. Счастливого пути к лесорубам. С ваших слов, всей Москве. Все, всей Москве. Привет передам. Да. Алло, здравствуйте. Да, я слышу. А как могу обращаться к вам по имени отчеству? До кого сейчас я дозвонился? А вы кто? Меня зовут Михаил Эдуардович, Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Ну, а кому вы звонили? Виктору Алексеевичу. Должен был именно этого человека услышать сейчас в данный момент времени по звонку. Это его дочь. Вы его дочь, да? Угу. Так, смотрите, в данный момент времени у Виктора Алексеевича, у вашего отца, по кредитной карте, просто, которая оформлена в нашем банке, образовалась просроченная задолженность, которая не вносит оплату уже 39 дней. Вы знаете причину неоплаты, что у него происходит? Вы назовите свою фамилию. Какой причине? А я вам не называл вначале? Вы назвали только имя, отчество, фамилию не назвали. Меня зовут Михаил Эдуардович Сидельник. Вот моя фамилия, имя, отчество. Угу. А вы на каком основании сейчас банковскую тайну разгласили? Какую я банковскую тайну разгласил? Наличие задолженности, это банковская тайна. Но банковская тайна – это конкретно вся информация о счетах у Виктора Алексеевича. Вроде информацию о счетах я как это заблуждаюсь? Так, я не могу заблуждаться. Можете, я работаю по банковским установкам. Все мы можем все так работают. Нет, не все так работают. Не имеете вы права третьим лицам разглашать информацию какую-то банковскую. Если наличие, бы так это действительно было, и наличие задолженности, если бы так действительно было, звонки бы вам не поступали, согласитесь? Нет, не соглашусь. Если бы это было именно так, да, то, как вы говорите, то у нас бы направо и налево все бы рассказывали третьим лицам о наличии. А я что вам собираюсь рассказывать? Какая сумма у него, еще что-нибудь? Угу, не знаю. Я вам разве это говорил? Но в любом случае достаточно было сказать, что у него есть задолженность. А это уже 183-я статья Уголовного кодекса. В курсе вы, да? Так, смотрите, я статьи все знаю хорошо. Но, еще раз говорю, если бы действительно мы банк перечил федеральному закону, законодательству, наверняка бы сейчас оборобота. Ну, я знаю, как правильно говорить. Ну, перечил здесь совершенно неуместное слово. Знаете его значение? Знаете, я сам решу, что уместно сейчас в данном времени. Еще раз повторяю, что вот смешно. То есть вы будете слова не в попад употреблять, потому что вам так хочется, да? А кто сейчас сказал, что я слова не попад употребляю? Вы. Я вроде все по делу говорю. Перечить закону? Я ничего вам не говорил. Перечить закону – это… Верно. Это, да? Угу. Ну, мне с вами тогда все понятно. Хорошо, что понятно. Теперь вам должна быть еще одна понятная вещь. Ну-ка, если бы действительно банк работал, игнорируя законы законодательства, верно, российского, сейчас бы наверняка работы бы никакой не было. Да нет, вам просто штрафы за это выписывают, которые вы почти штрафы вовремя выписывают? Оплачиваете. Какие штрафы? Ну, послушайте, у нас же информация на сайте Федеральной службы судебных приставов находится в открытом доступе. Поэтому. А зачем мне нужна эта информация в данный момент времени? В данный момент времени вы можете зайти и посмотреть, сколько штрафов выписано на ваш банк. Угу. Ого. Ну хорошо, и как это поможет просрочить задолженности вашего отца Виктора Алексеевича? А можете мне объяснить или нет? Причем тут его задолженность, если мы с вами обсуждали незаконных ваших действий? Так я изначально позвоню, чтобы обсудить его задолженность. Ну, а вы уже какую-то другую тему повели. Вы не его же услышали? А я почему не мог услышать его? Должен по этому номеру телефона услышать непосредственно именно Виктора Алексеевича. А, ну да. Не срослось у вас. Ну а почему я не услышал? Ну сегодня не ваш день. Угу, не наш день. А да, когда будет наш день? Не знаю, что-то мне подсказывает, что никогда. Никогда? То есть ваш отец Виктор Алексеевич деньги оплачивать не будет, да, банку? Без понятия. Без понятия. А кто ж тогда в понятии? До него дозвониться мы не можем, по единственному номеру телефона. И как нам тогда связаться с ним? Может, никак подскажете? Не подскажу. Что значит никак? Угу. Ну, тогда будут постоянно звонки вам поступать на телефон. Хорошо, пусть почаще звонят такие же веселые люди, как вы. Слушайте. С нетерпением жду. И пусть почаще сами разговаривают. Ага, ждите. Хорошо. Жду. Звонков будет очень много. Угу. Все, хорошо, договорились. Закончили? Ну, вообще-то еще не закончил, но если вы действительно не можете никакую информацию рассказать, не, то не думаю, что наш разговор... И давать вам тоже не буду. Будете. У-у. Угу. Ну тогда, собственно говоря, могу сказать, что у Виктора Алексеевича, несмотря на его сейчас данный срок просрочной должности, уже почти 40 дней, вот банк уже по собственной инициативе может передать в коллекторское агентство его задолженность. Хорошо. Там уже будет по-другому решать вопрос. Ага, хорошо. Можете так передать вашему отцу. Не буду. Ничего передавать. От этого хорошего явно не выйдет. Не будете передавать, не, то не есть буду. Будете подставлять вашего отца в таком случае. Че-че, еще раз. Будете подставлять вашего отца в таком случае? А, подставлять? Ну ладно, ничего, он переживет. Да, переживет. Очень плохо, конечно, что такое отношение у вас к нему. Так, вот. У меня по второму телефону звонок, давайте закругляйтесь. Угу, закругляемся. Угу. Вот сейчас я решаю, когда мне закругляться, ну когда не закругляться. У меня разговор записывается согласно 29-й статье Конституции с целью распространения. Вы там наболтайте, что считаете нужным, я потом посмеюсь. Угу. Я уже достаточно сказал необходимую информацию, вот, а вы мне, к сожалению, ни один из моих вопросов не ответили, к сожалению. Вот, никак не идете на контакт, абсолютно. Всего доброго, до свидания. Да. Но... Алло, меня слышите? Вещайте. Алло, меня слышите? Договорите. Здравствуйте, микрофон специалист Ольга Михайловна, управление по кадровым проблемам и задолженностям. Ольга Викторовна. Вы откуда звоните, не поняла? Из Альфа-банка звонят. А, да, я. 45-й день находитесь на задолженности по кредиту в Альфа-банке. Оплату не произвели, по причине. Да, я не буду производить. На каком основании оказывается оплата, Ольга Викторовна? Не хотите оплачивать? Угу. Но это не основание для того, чтобы нарушать. Ну, для меня этого достаточно. Согласно статье 310 Гражданского кодекса, вы не можете... Ну, значит, если я нарушила какую-то статью, нужно обратиться в суд. Правильно, банк в дальнейшем может выставить вам всю сумму займа по статье 811 Гражданского кодекса и через суд потребует исполнить. Ага, хорошо, счастливого пути. Суд. Оплата у вас увеличится, вам придется... Ага, хорошо, очень интересная информация. У вас все? Все, вы решили, что это хорошо. Да, мне пофигу, потому что на то, что вы несете. Меня задерживаете. Почему вы так решите? Вы меня задерживаете, у вас все? Почему давайте быстрее, так, без вопросов. Вот свой скрипт, то, что нужно мне, о последствиях расскажите. Какой скрипт? Ну, который какой у вас скрипт? Написан на мониторе. По каких скриптах? Да нет, мы не по скриптам. Ну, конечно, понятно. Короче, ладно. Вы, знаете, не стоите совершенно, чтобы я тратила на вас свое драгоценное время, поэтому болтайте сколько хотите сами с собой. На данный момент 1600. Я перевожу вас на платную линию. 5 числа оплата поступит от вас, Ольга Викторовна, или нет? Вас не слышно, перезвонят. До свидания.